Глава 20. Кристин Лескар. Заставлять адептов идти на занятия утром после бала, который закончился едва ли не на рассвете, отдельный вид издевательства. Мне показалось, что я всего на миг закрыла глаза, а в следующее уже прозвенел настойчивый сигнал будильника. С трудом соображая, как свежевыкопанный зомби, я поплелась в ванную комнату, надеясь, что холодная вода поможет мне проснуться. К счастью, практических занятий в расписании не было, только лекции. Одна часть меня хотела прилежно учиться, чтобы получить все необходимые знания, а другая надеялась отоспаться где-то на заднем ряду. И я пока не знала, какой из них отдать свое предпочтение. Когда я показалась в гостиной, оба Керри уже были там. Они оба были подозрительно бодрыми, как будто и не легли ночью еще позже, чем я. На столе стоял завтрак и дымилась большая кружка кофе. Рядом с ней стоял небольшой термос, куда Рон как раз наливал вторую порцию напитка. Сердце сжалось, и я замерла на пороге. Пожалуй, никто и никогда в жизни не заботился обо мне так, как эти двое. За то короткое время, что мы провели вместе, я, кажется, успела к ним привыкнуть. «Доброе утро, госпожа!» Кроу отложил в сторону газету, которую читал. «Вы хорошо выспались?» И его губы дрогнули в едва заметной усмешке. «Могло быть и лучше», пробормотала я и тоже улыбнулась. «Доброе утро». Настроение сразу стало лучше. Ну, подумаешь, не выспалась. Зато жизнь прекрасна. Я учусь в одной из лучших академий мира, у меня достаточно денег, мама пристроена в драконью клинику, а рядом со мной двое восхитительных Керри и в перспективе один горячий профессор «Сладкая булочка». Осталось лишь найти способ узнать, куда так хорошо спрятался мой отец, и все вообще будет замечательно. Вот так, не переставая улыбаться, я позавтракала, неспешно оделась и отправилась на занятие, прихватив с собой немногословного Рона. Снежок остался в нашем пентхаусе, потому что вдвоем мои Керри привлекали слишком много внимания. В холле главного корпуса было на удивление много адептов. Я почему-то думала, что после бала большинство предпочтут прогулять первые пары, и в академии будет тихо и пустынно. Возле стенда, на котором обычно висело расписание, было очень оживленно. «Что там?» — спросила я, привстав на цыпочки. «Не узнаю, пока не подойдем ближе, госпожа», — пожал плечами Рон. «Но полагаю, там какая-то информация о предстоящем турнире». «Драконята плешивые, а я ведь успела забыть, что накануне вытянула счастливый билет». Будто в подтверждение в толпе мелькнула разноцветная макушка моего будущего партнера по соревнованиям. И нам с ним совершенно точно необходимо было поговорить. Я двинулась к стенду, намереваясь выловить мистера Салливана и отвести в сторонку для разговора, но он меня опередил. «Мисс Лескар!» Он внезапно появился откуда-то сбоку. «А вот и вы!» Я кисло усмехнулась ему в ответ. «Вряд ли из нас получится хорошая команда». «Я тоже рада вас видеть, мистер Салливан», — сказала я. «Может, отойдем в более тихое место и поговорим?» «Поговорим, принцесса!» Он как-то нехорошо усмехнулся. «Скажите, вы уже подходили к стенду?» «Не успела», — честно призналась я. И меня охватило нехорошее предчувствие. Что там такого могло быть, что этот самоуверенный дракон так помрачнел? Сойер бросил выразительный взгляд на моего Керри, но тот, похоже, не собирался оставлять меня наедине с будущим партнером. Скрестив руки на груди, Рон прижался одним плечом к стене, не давая тем самым Салливану даже приблизиться ко мне. Что с ним такое случилось? Снова включился режим защитника. «Ладно, обсудим тут». Дракон поднял руки, сдаваясь. «Скажи мне, принцесса, у тебя совесть есть?» «Что?» — выдохнула я. «Куда ты лезешь? Объясни мне. Ни ума, ни фантазия, а все туда же. Ну какая из тебя староста? Как ты собираешься проходить испытание? Сама ведь провалишься и меня за собой потянешь». Я была о нем схожего мнения. От возмущения я едва не начала пыхтеть, как закипающий чайник, но спокойный, как у удава, вид Рона немного привел меня в чувство. «Думаешь, я сама в восторге от того, что мне придется быть в команде с тобой?» — выпалила я. «Сразу видно, что с тобой толку не выйдет». «Вот-вот», — с энтузиазмом подтвердил Салливан. «Ты обречена на провал, принцесса. Не тяни с собой на дно того, у кого есть все шансы стать старостой. Откажись от участия, пока не поздно». «Сам откажись!» — я опешила от такой наглости. «Я хочу стать старостой, и я ею буду, особенно если такой, как ты, не будет болтаться под ногами». Сойер выглядел так, будто готов был вцепиться мне в горло. И, скорее всего, его сдерживало только количество свидетелей, которые уже начали обращать на нас внимание. Краем уха я слышала тихие переговоры и смешки, Кто-то даже делал на нас ставки. «Откажись», — повторил Салливан, прожигая меня яростным взглядом. «Я не прощу тебе свой провал». «Мне победа нужна не меньше, чем тебе», — прошипела я, внезапно успокоившись. «Возможно, этот придурок был не так безнадежен, как мне показалось изначально». «Что ж», — дракон внезапно сделал шаг назад. «До обеда завтрашнего дня еще можно забрать свою заявку. Надеюсь, ты примешь правильное решение». «Я уже все решила и не передумаю». «Тогда готовься к турниру, принцесса. Первый этап ровно через неделю». «Через неделю?» Я думала, времени еще вагон и маленькая тележка. Кажется, от таких новостей у меня пропал дар речи. Я открыла рот, но так и не нашла, что ответить дракону с разноцветными волосами. Воспользовавшись моим замешательством, Салливан отошел, и последнее слово осталось за ним. «Придурок!» — прошипела я ему в спину. Парень, если и услышал, то виду не подал, стремительно растворившись в толпе. «Он мне не нравится, госпожа», — задумчиво протянул Керри. «Почему?» — не особо удивилась я. Меня больше поразило, что обычно молчаливый черныш решил вдруг высказать свое мнение. «Не могу сказать точно, почему. Возможно, просто предчувствие. Обещайте держаться от него подальше». «Он, конечно, засранец», — согласилась я, «но мы с ним в одной команде. Не представляю, как держаться от него подальше». Черныш выразительно пожал плечами. «Неделя», — я покачала головой. «Всего одну неделю мне его потерпеть, а потом мы, может, больше и не увидимся. Мы же даже учимся на разных курсах, нам нечего делить. Знать бы еще заранее, что там за испытание, и можно было бы хотя бы начать готовиться». «Давайте попробуем найти кого-то из бывших старост и узнать у них», — предложил Рон. «Вдруг кто-то согласится поделиться тайным знанием». «Или спросить у мистера Кристиана». При мысли о профессоре восхитительная попка, все внутри сладко замерло. «Богиня милостливая, он меня поцеловал. И так умело, что при каждом воспоминании у меня поджимались пальчики на ногах. Я с нетерпением ждала продолжения, несмотря на то, что не готова была признаться в этом даже себе». «Мистер Кристиан не так давно работает в академии», — сухо заметил Керри. «Он может и не знать сути испытаний». «Да? Возможно, профессор и говорил о том, что пришел в Скайхолл недавно, но я как-то пропустила это мимо ушей. И так ли для меня это было важно?» «Кристин!» Из толпы неожиданно вынырнула Ида. Нимфа выглядела как обычно, ничто в выражении ее лица или голосе не говорило о затаенной обиде. Но мне все равно было немного неловко из-за своего отказа. Хотя, как хозяйка Керри, я имела полное право распоряжаться именно свое усмотрение. И делиться ими мне вовсе не хотелось. Да и им бы это не понравилось. Наверное. «Ида!» Натянуто улыбнулась я в ответ. «Рада видеть тебя». «Я тоже рада видеть вас». Ее немного плотоядный взгляд метнулся к чернышу. «А где беленький?» Я нахмурилась, не зная, как еще объяснить, что мне не очень приятен ее интерес к моим Керри. Может, стоило сказать прямо? «Я бы на твоем месте поторопилась». Не дождавшись ответа, усмехнулась нимфа. Она помахала в воздухе концом поводка, на котором водила своего верного раба. «Скоро прозвенит звонок. И, кстати, сочувствую насчет Салливана». «Ты что-то о нем знаешь?» Тут же ухватилась я за возможность узнать что-то о своем партнере по испытанию. «Ну, слухи разные ходят», — девушка нахмурилась. «Тип он довольно мутный. Ему каким-то образом удается безнаказанно проворачивать то, за что любого другого уже давно попросили бы на выход. Смекаешь?» «Не очень», — честно призналась я. «Салливан спокойно проносит разные запрещенные вещества на территорию Академии», — голос Иды понизился до шепота. «И неизвестно, где он все это берет для перепродажи. Причем, я точно знаю, на него неоднократно жаловались администрации Скайхолла. Как думаешь, что ему за это было?» Она выжидательно уставилась на меня. «Ничего», — предположила я, — «иначе его бы, наверное, уже здесь не было». «Вот именно». Ида эмоционально взмахнула руками. «Ему даже предупреждения не вынесли. Мне кажется, мистер Сноу даже не вызывал его к себе ни разу по этому поводу. Поэтому Салливан чувствует себя хозяином жизни. Ведет себя как урод, зная, что ничего ему за это не будет». «Думаешь, у него здесь какие-то связи?» — спросила я. «Я в этом практически уверена». «Тогда какой ему смысл участвовать в турнире на общих основаниях? Попросил бы, кого надо посодействовать. Делов-то». «Видимо, связи не такие уж и хорошие», — с сомнением протянула Ида. «В любом случае, тебе не повезло оказаться с ним в одной команде. Он та еще темная лошадка. Предположительно, он состоит в родственной связи на высочайшем уровне, вот только с кем и в какой. В любом случае, мне это только на руку», — заметила я, краем глаза наблюдая за разноцветной шевелюрой, которая еще маячила в толпе неподалеку. «Это еще не все слухи, которые про него ходят», — Ида приблизилась и понизила голос. «Говорят, что он был осужден и приговорен к ссылке из своего мира, и только поэтому оказался в Скайхолле в ненавистной ему Веригии. Учитывая его контрабандистские замашки, я бы не удивилась», — мрачно согласилась я. «Ты сильно не бери в голову», — мягко улыбнулась Ида, и ее взгляд снова скользнул по Чернышу. Она провела языком по губам и, будто вспомнив обо мне, спохватилась. «Люди склонны выдумывать всякую чушь о тех, кто слишком выделяется. К тому же про него говорят еще много всякой ерунды, но там уже совсем неправдоподобная ересь». Я хотела было уточнить, что же все-таки еще про него говорят, но звонок на первую пару заставил нас сорваться с места. К тому же я и без того успела понять, как по-королевски влипла с этим испытанием. Но выходить из него я не собиралась ни при каких условиях. Попрощавшись с Идой, мы с Роном чуть ли не бегом добрались до нужной аудитории. Оставив Керри снаружи, я вошла внутрь. Похоже, на лекцию собрался весь поток. Практически все места были заняты. Мне повезло пристроиться в первый ряд с самого краю, и то лишь потому, что какая-то девушка заняла место для своей подруги, а та не пришла. Я успела только вытащить из сумки тетрадь для конспектов, когда дверь в аудиторию распахнулась. И к кафедре, окинув нас по дороге хищным взглядом, прошел мистер Кристиан Саргон. После нашего прощального поцелуя у меня не было времени как следует проанализировать информацию. Я купалась в эйфории, не думая, что будет дальше. Куда заведет меня этот сильный и уверенный в себе мужчина? Мне безумно хотелось оказаться под ним, в полной его власти, принадлежать ему, довериться и получить удовольствие, которое он мог мне подарить. Но при этом мистер Кристиан Саргон даже на балу как будто держал какую-то дистанцию, словно не мог позволить себе перейти невидимую черту, а возле моего дома позволил себе маленькую слабость. Но даже когда его язык уверенно скользил у меня во рту, я не могла понять его намерений. Было ли это безмолвным предложением окунуться со мной в пучину одноразовой страсти или обещание вечной любви? Первый вариант меня бы не устроил. Мое сердце, очерствевшее от одиночества, жаждало чего-то более крепкого и постоянного, чем короткая интрижка с преподавателем. Но при этом делать какие-то шаги навстречу понравившемуся мне мужчине я бы тоже пока не осмелилась, слишком опасаясь ожога. Возможно, Керри могли бы мне помочь. Им со стороны было виднее. Вечером они, или, по крайней мере, один из них, стал свидетелем нашего с Кристианом поцелуя. Отправляясь в ванную, я не сомневалась, что мои коты обсудят это между собой и сделают выводы. Но со мной своими умозаключениями они не поделились. А спрашивать я не решила, чтобы не демонстрировать так откровенно свой интерес. Хотя это было глупо, ведь Керри отлично почувствовали запах моего возбуждения после поцелуя, сделавшего мои трусики насквозь мокрыми. И сам Кристиан, безусловно, тоже не остался в неведении. И это, бездна побери, было просто непередаваемо неловко. Утопая в эмоциях, я во все глаза смотрела на мистера Кристиана, строгого преподавателя, одетого в простую белую рубашку с закатанными рукавами. Несмотря на то, что преподавательская кафедра находилась в самом низу аудитории, он каким-то образом умудрялся смотреть на нас свысока, но при этом его взгляд ни разу не остановился на мне, и это невероятно возбуждало. Стоило представить, что мы останемся в этой аудитории только вдвоем, и строгий профессор решит наказать свою не в меру испорченную адептку за плохое поведение. Упс, кажется, я выдала себя с головой. Строгий взгляд изумрудных глаз безошибочно устремился ко мне, тонкие ноздри раздулись, улавливая аромат моего возбуждения, и мои щеки залил румянец. К счастью, я среди адепток была не в единственном экземпляре, у кого текли слюнки при виде мистера сексуальность, но мне все равно показалось, что улыбка, едва тронувшая уголки твердых губ, предназначалась только мне. «Доброе утро, адепты!» — поприветствовал собравшихся мистер Кристиан и обвел нас хмурым взглядом. «Мое имя мистер Кристиан Саргон, и в этом семестре я буду преподавать у вас основы магии огня. В конце полугодия будет письменный экзамен, и я очень надеюсь, что вы все будете внимательно слушать лекции и тщательно их записывать, потому что пренебрежение к своему предмету я не потерплю и строго покараю. Вопросы есть? «Да, мистер Саргон», — тут же спросила какая-то девушка с первого ряда. «Скажите, вы женаты?» Дракон, глядя на нее, медленно покачал головой. А я поймала себя на мысли, что хотела бы откусить ей голову. Зачем ей знать, свободен ли мой парень? «И если вопросов больше нет, — продолжил профессор, — то давайте начнем. Базовый курс теории огненной магии включает в себя 4 основных раздела». Спохватившись, я начала записывать. Голос мистера Кристиана звучал немного непривычно в стенах аудитории. Сразу чувствовалась граница, что нас с ним разделяла. Преподаватель и ученица. Наверное, это все же была бы порочная, запретная связь. Но какой же сладкой она мне казалась. Задумавшись, я прикусила кончик ручки и едва не отгрызла его. Но мне просто до боли хотелось прикоснуться к этому мужчине, пока тихий голос одной из адепток не спустил меня с небес на землю. «Говорят, вчера на балу он был с одной из своих учениц», прошептала она кому-то у меня за спиной. «Да, с кем-то из богатеньких», — ответили ей. «Но при этом флиртовал со своей пассией. Помнишь, мы видели их в кафе? Они так мило ворковали». «С какой еще пассией? Тогда почему он не пошел на бал с ней? Они скрывают свои отношения?» «Скорее всего. А девчонку взял для отвода глаз, чтобы никто и не подумал. Вот дурочка, она, похоже, решила, что понравилась ему». Говорили, он даже для вида из-за нее подрался, но дуэль от начала и до конца была постановочной. «Постановочной? Ты сама это видела?» «Нет, меня вообще на балу не было. Но слухами земля полнится, сама понимаешь». У меня в глазах от чего-то потемнело. Неужели это правда? Мистер Кристиан взял меня только для прикрытия, а сам не испытывал ко мне ни грамма чувств? Он, в отличие от других, знал, что я не богачка и не принцесса, поэтому им двигал точно не меркантильный интерес. И все же он был именно тем, кто привел меня в академию. Так что скрывалось за его видимой добротой? Дракон продолжал вести лекцию, и я старательно записывала, не поднимая головы. Судя по тому, какая дисциплина царила в аудитории, Кристиан Саргон был хорошим преподавателем. Его боялись и уважали. Каждое его слово ловили, над шутками смеялись, потому что он действительно говорил забавные вещи, и замирали под строгим взглядом. А я все пыталась разглядеть в нем то, чего не видела раньше, его скрытые мотивы. Почему-то раньше мне не приходило в голову задуматься, по какой причине мне свалилось на голову внезапное решение практически всех моих проблем. И в академию поступила, и с долгами рассчиталась, и о маме можно больше не беспокоиться. Так ли все это было случайно? А Керри, если вспомнить, как именно они стали моими рабами, что, если это они выбрали меня и настояли на том, чтобы именно я стала их хозяйкой? Но почему? Чего им от меня нужно? И заодно ли они с мистером Кристианом? Я попыталась вспомнить, как они вели себя при встречах. Холодно и вежливо отстраненно. Действительно испытывали друг другу неприязнь или тщательно маскировали то, что были давно и хорошо знакомы? От всех размышлений у меня заболела голова. Я устало потерла виски и посмотрела в свой конспект. Буквы прыгали, как будто эта курица лапой написала. Неужели этот мужчина так глубоко проник мне под кожу, что уже начал влиять на все вплоть до почерка? Отказываясь так думать, я покачала головой, чем немедленно привлекла внимание строгого профессора. «У вас появились какие-то вопросы, мисс Лескар?» — спросил он, подойдя практически вплотную. Не в силах смотреть ему в глаза, я уставилась прямиком на ширинку, отчего щеки тут же опалило румянцем. «Нет», — выдохнула я. «Продолжайте». «Благодарю», — хмыкнул он и действительно вернулся к лекции. А за спиной уже снова шептались, потому что сексуальный преподаватель по какой-то причине знал мое имя. Не так уж и сложно было сложить 2 и 2, и я затылком чувствовала прикованные ко мне взгляды. Выносить их было сложно, но моя сиротская жизнь научила меня закрываться от всего мира, плевать на чужое мнение. И я отчасти была благодарна сплетницам, которые открыли мне глаза. Получив внезапно то, чего я хотела, я, кажется, немного возгордилась. Возомнила себя кем-то, кем на самом деле не являлась. Вжилась в роль госпожи, со вкусом командуя своими Кэрри, забыв, что у них тоже могли быть чувства. Когда, наконец, прозвенел звонок, возвестивший окончание занятия, я, практически не глядя, покидала свои вещи в сумку и поднялась. Поток адептов, спешащих на следующую лекцию, обтекал меня, а я все стояла, глядя на профессора Саргона. Он определенно пользовался успехом у женской половины академии. Адептки облепили его, приставали с какими-то незначительными вопросами, и он ни одну из них не обделил своей фирменной ухмылкой. «Профессор Потаскун! Кого еще он целовал так сладко, что подгибались колени? Я ведь, получается, могла быть одной из тысячи. И даже не догадалась бы об этом, как какая-то наивная дура. Наверное, хорошо, что он не успел залезть мне в трусы, иначе я возненавидела бы себя за это. И его тоже». Когда толпа немного рассосалась, я тоже направилась на выход и почти не удивилась, когда позади раздался голос мистера Кристиана. «Мисс Лескар», — позвал он, — «задержитесь еще немного, будьте добры». Я послушно подошла к его кафедре, где мужчина стоял, опираясь о столешницу. Вены на его руках образовали красивый рельеф, и, скорее всего, он прекрасно знал об этом, именно поэтому и закатывал рукава. А вовсе не для того, чтобы не испачкать манжеты мелом. «Все в порядке?» Мужчина попытался заглянуть мне в глаза, но я упрямо прятала взгляд, сама даже не зная для чего. Я чувствовала себя глупо со всеми этими детскими переживаниями. В конце концов, для драконов одноразовый секс был в порядке вещей, а флиртовать мы, кажется, никогда не прекращали. «В порядке», — неприветливо буркнула я. «Просто не выспалась». «Кристин», — длинные пальцы обхватили мой подбородок. «Посмотри на меня». Мы остались одни в аудитории. И, несмотря на злость, моя фантазия включилась на полную катушку. А когда мой взгляд достиг глаз профессора, я, кажется, и вовсе утонула в изумрудной глубине, не в силах сделать вдох. «И я слышал, что про меня говорили», — сказал он спокойно. «У драконов, знаете ли, отменный слух». «Знаю», — промямлила я. «На случай, если вы, мисс Лескар, решили, что это правда», — на его скулах отчетливо обозначились желваки, то я готов опровергнуть каждый пункт лжи, произнесенный в мой адрес. Значит, я ему действительно понравилась. Это все, что меня интересовало. Будто зачарованно я смотрела на твердые губы. Сердце колотилось в груди, как кузнечный молот, тяжело и громко. Ресницы трепетали, и все внутри замерло в предвкушении поцелуя, но звук распахнувшейся двери заставил меня резко отпрянуть от профессора. «Госпожа!» Раздался сзади спокойный голос Рона. «Скоро прозвенит звонок на следующую пару. Вам пора». И почему-то я не сомневалась, что он все слышал. Слух у Кэрри был еще лучше, чем у драконов. «Хорошо», — разочарованно вздохнула я и, бросив красноречивый взгляд на мистера Кристиана, направилась к выходу. «Давайте встретимся после занятий, мисс Лескар», — догнало меня предложение дракона. «И я буду ждать вас у себя в кабинете». «Конечно». Кивнула я и покраснела до кончиков волос, представив себя на его столе. «До скорой встречи, профессор!» Дверь за нами закрылась, и мы с Роном в напряженном молчании направились к следующей аудитории. До звонка осталось совсем мало времени, а я даже не успела посмотреть, какой у меня следующий предмет. Моим расписанием традиционно занимался Кроу, складывая мне в сумку все необходимое. «Что у нас дальше?» — спросила я, не глядя на Кэрри. «Основы общей магии», — не задумываясь, ответил Рон. «И позвольте дать вам добрый совет, госпожа». Я внутренне напряглась. Мне казалось, я знала все, что он мог мне сказать, расслышал наш разговор с профессором. К тому же он и раньше высказывал свои сомнения на его счет. Но я все равно остановилась, чтобы выслушать мнение Кэрри, заранее готовясь отвоевать свою позицию. «Давай», — кивнула я. Но вместо того, чтобы начать говорить, Кэрри с непроницаемым видом вытащил из своей сумки плитку шоколада и протянул ее мне. «Возьмите», — сказал он. «У вас немного бледный вид. Сладкое не повредит». Я молча забрала шоколадку. «Добрый совет», — было написано на обертке. Арон, насладившись моей реакцией, с невозмутимым видом зашагал дальше по коридору.